Глава 14. Лето, осень, зима, весна. Согласно отчету криминалиста, смерть жертв наступила в результате удушения с последующим переломом шеи в течение 1999-2000 годов, с разницей в 3-4 месяца. Бальзамирование было произведено профессионально, поэтому тела отлично сохранились. Сопоставив фото мумии с базой пропавших, Такер без труда опознал личности женщин. Первой из четверки жертвой маньяка летом 1999 года стала китаянка Ли Джан, юрист. Она находилась на территории США по рабочей визе. Осенью в тот же год была жестоко убита Элеонора Тёрнер, единственная из девушек, изнасилованная посмертно. Забил тревогу куратор по УДО. УДО. Условно-досрочное освобождение. Когда она в назначенное время не явилась на очередную отметку. Следующей погибла Глория Мишель Жанари, уроженка Франции, художница, студентка школы искусств. И четвертой серией маньяка стала официантка Эмилия Бертон. Заявление об исчезновении подали родители весной 2000 года. Возраст жертв попадал в промежуток от 19 до 25 лет. Хотя девушки были разных национальностей, прослеживались общие черты. Убийца отдавал предпочтение стройным брюнеткам. Вещество с балки на лестнице действительно оказалось кровью, но она не принадлежала ни одной из жертв. Совпадение с образцами из базы ДНК также не было обнаружено. У всех девушек был выстрижен локон волос. Такер и Лиза принялись за визуализацию преступления. На стенде для улик они расклеили фотографии убитых, отметив на карте места исчезновения девушек и где позже были найдены их тела, а также собрали основные факты по делу. Ареал маньяка не выходил за пределы штата. На собрание группы я пригласил консультанта, выдающегося студента факультета психиатрии, которого искренне рекомендовал мой преподаватель профайлинга в академии, профессор Хендриксон. Итак, что мы имеем? Я дал возможность проявить себя Такеру и пригласил его на импровизированную сцену к стенду с уликами. Он благодарно кивнул и представил то, что нам удалось узнать так уверенно, будто проделывал это сотни раз. В период, когда наступила смерть четырех обнаруженных жертв, дом арендовал один человек — Тиль Шварц. В приложении к договору аренды имеется копия его водительских прав. Но в соответствии с базой данных такой личности не существует. Документ поддельный. Со слов прежнего владельца дома, составлен фоторобот 5-летней давности. Парню на тот момент было около 20 лет, и он ездил на трейлере. Такер прикрепил в центр стенда портрет главного подозреваемого, который удивительным образом походил на моего собственного сына. Митчет служил в армии и сейчас заканчивал Йельский университет в штате Коннектикут. Трейлер. Я вдруг вспомнил обрывок недавнего сна. Между лопаток пробежал холодок. Я не верил в знаки, но то, что происходило со мной, было очень странным. Предварительно изучив материалы, слово взял консультант Гарри Редкин. «Вероятнее всего...» «Со всем уважением к вам, мистер Редкин, хочу отметить, что предположения нам не помогут. Давайте перейдем сразу к фактам», — уточнил я. «Без проблем». Психиатр будто ждал этого разрешения. Он расправил плечи и заговорил, как транслятор истины в последней инстанции. «Жертвы — это проекция матери. Налицо детская травма сексуального характера, в которой подозреваемый винит именно мать. Трофеи носят личный характер. Стоит отметить незаурядные познания в медицине и химии. С учетом информации, что он состоял в отношениях с одной из жертв до ее исчезновения, может производить впечатление нормального, вменяемого человека. До тех пор, пока триггер, ситуация, связанная с травмой, не спровоцирует его. Второй случай нетипичный. К этой девушке стоит присмотреться повнимательнее. Он повел себя с ней как отец. Вся семья хорошо потрудилась, чтобы вырастить зверя. Мумификация — это не просто способ скрыть следы преступления. С одной стороны, он дарит девушкам вечную молодость, одевает в лучшие наряды, заботится и прячет от посторонних глаз. По сути, он построил для них склеп, уберегая от чего-то или кого-то. А с другой, жесточайший способ умерщвления вступает в конфликт с этим и позволяет мне утверждать, что преступник действует не один. Еще он склонен к бродяжничеству или постоянной смене места жительства. Итак, я поспешил подытожить факты. Мы ищем мужчину около 25 лет, с познаниями в медицине, без доказанного криминального прошлого, но с богатой семейной историей. 5 лет назад ему принадлежал дом на колесах. Пробейте имя на правах в разрезе владения автомобилем, может, там что и найдем. Он живет и действует в рамках родного штата. Это его зона комфорта. Полагаю, что обнаруженные жертвы не единственные, просто остальные пока не найдены. Он педантичен. Если предположить, что наше захоронение — это отправная точка, нам предстоит отыскать еще с 2 десятка женщин. Такер, подключи технического специалиста, чтобы создать подборку пропавших без вести с учетом пола, территории, возраста, типажа и сроков. Всем спасибо. За работу.